говорил, чтобы огни не затухали. Надо всегда эти огни сердцем беречь. Ты говорил, чтобы всегда слово держали. Если любить или прощать, то навсегда. Мой отец, ты всегда будешь сердцем моим, и с тобой будем целым одним. Мой учитель и честный боец, мой отец, мой отец, мой отец, я всегда буду рядом с тобой. Если надо, закрою собой. Мой учитель и честный боец, мой отец, мой отец, мой отец. Ты говорил, если идти, то только прямо. Если бежать, только вперед, сколько есть сил. Ты говорил, нужно лечить, если есть раны. Если война, то за спиной должен быть брат. Отец, ты всегда будешь сердцем моим, и с тобой будем целым одним. Мой учитель и честный боец, мой отец, мой отец, мой отец, я всегда буду рядом с тобой. Если надо, закрою собой. Мой учитель и честный боец, мой отец, мой отец, мой отец. Мой отец, я всегда.